кипят года. В тоске смертельной, захлебываясь на бегу, кипят года. Твой крестик тельный в шкатулке Крымской берегу. Всю ночь не спал ты. Дрожь рассвета вошла в подвал, как злая гарь костров неведомых, и где-то зажгли неведомый фонарь, когда случайный брат по смерти сказал ты тихо у окна: «За мной пришли. Вот здесь в конверте мой крест и адрес, где жена. Отдайте ей, боюсь, что с грязью смешают Господа они». И дал мне крест славянской вязью. На нем спаси и сохрани. Но не спасла, не сохранила тебя рука судьбы хмельной. Сомкнула общая могила свои ресницы над тобой. Кипят года в тоске смертельной, захлебываясь на бегу. Спи белым сном. Твой крестик тельный, да белой тризны сберегу.